Однако, только он взялся за ручку двери, как за спиной раздался топот. «Подождите!» «Тьфу ты!» — душевно сплюнул юноша. «Догадываешься, кто это?» «А чё ж там догадываться?» — сердито буркнула принцесса, оборачиваясь. Запыхавшийся Ганс подошел к Денису и плюхнул ему в руку алмаз. «Извините, я тут подумал и решил, что мне лучше с вами». «А это как понимать?» — подкинул в воздух и поймал обратно камень Денис. «Решили, что отступные маловаты?» «Не совсем так. Мы, датчане, народ прагматичный». «Ну и?» «Вы тут насчет сказочек упомянули. Вот я и подумал. Раз вы здесь появились, то можно рассчитывать на что-то очень оригинальное. А если я после этого смогу написать еще пару достойных сказок, то получу за них гораздо больше. Каждая книга, она меня всю жизнь будет кормить. Это же переиздание, вы понимаете?» «Понимаю», — вздохнул Денис. «Может, дать ему еще один алмаз?» — неуверенно спросила Катран. Стажер посмотрел в глаза Ганса и отрицательно покачал головой. «Нет, все равно не отвяжется. Я эту породу знаю. Валька Шибалин тоже за хороший сюжет душу из любого вытрясет», — вздохнул он, засовывая камень в карман. «Но учти», — погрозил Дэн пальцем сказочнику, — «спать будешь в отдельном номере, и к нам с Кэт до утра не соваться». «О, да, конечно, я все понимаю». Денис распахнул дверь, и они поспешили войти в просторный зал отеля, спасаясь от пронизывающего ветра. Но в холле им дорогу перегородили два дюжих охранника. Видно, внешний вид посетителей не вызвал у них должного уважения. «Местов нет», — грубо просипел один из охранников. «И вообще здесь только для благородных». Головы охранников с сухим треском врезались друг в друга, после чего их тела мягко сели на пол и украсили вход отеля уже в горизонтальном положении. Денис решительно двинулся к стойке администратора и грозно уставился на портье. Рядом с ним топтались Ганс и Катран. В своей мужской шубе с поднятым воротником принцесса выглядела очень комично. «Нам тут только что деликатно намекнули, что местов нет. Насколько справедливо это утверждение, не скажете?» — вкрадчиво спросил юноша. «Но их действительно нет», — пролепетал портье, с ужасом косясь на неподвижное тело охранников. «Вы в этом уверены?» — Денис выложил на стойку алмаз. В глазах портье мелькнул жадный блеск. Пальцы затрепетали и начали отбивать по стойке нервную чечетку. «Ну, есть в резерве один номер». «Мне нужно два», — жестко сказал стажер. «Причем самых лучших. Граф Денис не привык ютиться в клоповниках, так что быстро один номер моему другу», — кивнул он на Ганса, — «и еще один нам», — обнял он за плечи Катран. Глаза портье стали круглые. «Извините, граф, но по нашим правилам в одном номере селятся только...» Портье замялся, подбирая слова. «Члены семьи, а проживание лиц одного пола...» «Ну-ка, повтори последнее», — подался вперед юноша. «Что-то я тебя не понял». «Этот козел намекает, что я мужик», — сдернула с головы шапку Катран, заставив копну каштановых волос расплескаться по плечам. «О, прошу прощения, фройлен», — виновато воскликнул портье. «Прошу не держать на меня зла». Повернулся он к Денису. «Но ваша подруга в этом наряде напоминала подростка мужского пола». «Ты продолжай, продолжай», — ласково сказал стажер, засучивая рукава. «Ганс», — воинственно тряхнула волосами принцесса, — «я вижу вон в том камине очень симпатичную кочергу. Тащи ее сюда. Нам тут намекнули, что мы нетрадиционной сексуальной ориентации. Будем оправдывать. Сейчас мы эту кочергу засунем одному товарищу в одно место и засечем время. Как ты думаешь, Дэн, как быстро он сменит ориентацию? Да я и до трех сосчитать не успею. Да, Ганс, — крикнула Кэтран, сказочнику, уже шуровавшему около камина. — Не забудь кочергу накалить. — Не надо, — пискнул портье. — Не надо было расстраивать мою подругу, — сочувственно вздохнул Денис. — Видите, она уже немножко сердится. — А когда не немножко? — пролепетал портье. — Города обычно рушатся. А уж если зверствовать начинает, то пиши пропало, — сделал скорбное лицо Денис. — Но у тебя есть еще один шанс замолить грехи. Сейчас я задам тебе один вопрос, и ты должен будешь очень хорошо подумать, прежде чем на него ответить. — Так что там у нас насчет номеров? — Есть! — тут же отрапортовал побелевший от страха портье. Сцапал со стойки алмаз, а вместо него выложил ключи. «Вот это вашему другу с кочергой, второй этаж, 11 номер, а это вам, граф, и вашей подруге, второй этаж, 12 номер. Очень надеюсь, что инцидент улажен». «Надейся», — пожал плечами Денис, сгребая со стойки ключи. «Нет», — рявкнула разозленная Катран, запустила руку под шубу. Начала рыться в карманах. Не найдя там то, что нужно, она повернулась к сказочнику. «Ганс, да бросай ты свою кочергу, иди сюда!» Ганс послушно подошел. «Выворачивай карманы!» «Зачем?» — опешил сказочник. «Надо!» Ганс выудил из кармана горсть монет. Кэтран выбрала самый мелкий кругляш и выложила медный пфенинг на стойку перед портье. «А это тебе на чай, козлина!» Принцесса презрительно фыркнула, развернулась и двинулась в сторону лестницы, ведущей в отведенные им номера. Дэн посмотрел на позеленевшего портье, ничего не понял и перевел взгляд на сказочника, надеясь, что он прояснит ситуацию. «Просить на чай мелкую монету — это оскорбление страшное!» — зашептал ему на ухо Ганс. — Это выказать пренебрежение всему заведению. Лучше вообще ничего не давать. Если он доложит об этом хозяину, то нас отсюда выселят. — Если они попытаются отсюда выселить Кэтран, — громко ответил сказочнику Денис, глядя при этом прямо в лицо портье, — то это заведение придется отстраивать заново. Ты меня понял? — Понял, — поспешил ответить за Ганса портье, схватил со стойки пфенинг и прижал его к груди, как самый дорогой подарок. — А мне тут начинает нравиться, — расплылся в благодушной улыбке стажер. — Вижу, чаевые тебе понравились. Давай, любезный, отрабатывай. Лучшего вина и закуски в наши номера. И ходить при этом на цыпочках. Юноша подхватил сказочника под руку и потащил его вслед за Кэтран, которая уже поднималась по лестнице.